Шарлю де Севри. Мой Шарль, мой вечный брат, и некогда, и впредь. Брат, вопреки всему, всем правдам и законам, с тобой поныне тот, кто был таким влюбленным, что мог от робости и страсти умереть. С тобой поныне тот, о годы, кто едва ли годился в мудрецы, но кроток был и строг, и в горний Вифлеем ту выбрал из дорог, которую волхвы и пастухи избрали. Влюбленный стал вдовцом. О годы, о вериги, мудрец пришел к концу своей судьбы и книги и довершает смерть все Божии дела. Вдовцом ли, мудрецом, но я взыскую рая и помыслами чист, живу, себя вверяя, любви, которая навеки умерла. О, женщина, хитрей врагов на свете нет, не признающая твоих полупобед и добивающая раненых в бою, и всюду сеющая ненависть свою, а то добрейший друг и верности зарок, и сколько нежности! Так тлеет уголек в домашнем очаге, баюкающий вас, когда приходит сон, казалось бы, на час, но, глядь, вся жизнь прошла, душа твоя пуста. О, женщина, навек покинутая, та, чьи притязания морочат белый свет обидой, что в тебе ни сожаления нет, но сожалений нет, как нет живых теней, у Тиса символа прощаний и скорбей, где все накопленное страждущим умом и сердцем горестным уснуло вечным сном. То гнездышко, тот уголок, что так мне мил, те чаяния, что я взрастил, спаси их, Бог, прошли часы моих утрат, чист циферблат моей судьбы, как жизнь назад. Лишь целомудренность кругом и простота. О чем просить мне у Христа? О чем? О ком? Господь во мне, я сир и наг, и босс, пусть так. Но сколько в этой схиме благ! Так сердце, полное забот, дает покой моей душе, а чистотой дает исход печалям жизни, чтоб она была полна, а боль была утолена. Спасибо Господу! В любви почиет плоть, мое терпение, Господь, благослови! Мы все идем одним путем, моля о том, чтоб были призваны Творцом. О, мертвецы моих невзгод! Мне ваша сень, как храм, дает приют молиться по утрате. Мы все пред Господом былье, и вот уже дитя мое взыскует Божьей благодати. О, мертвецы души моей, томленье горестных теней, отец и мать в могильной глине, ты, что была сестры нежней, и ты, мой друг сердечный, чей уход оплакиваю ныне, вы все... Вы лучшее, что есть, что было в жизни. Лук зацвесть не может прежними цветами. Коса смертельная, остра. О, мертвецы мои, пора, пора и мне вослед за вами. И снова прахом станет плоть, поскольку взял назад Господь хлеб, что питал меня дотоле, чтоб я вослед за вами смог, смирясь, войти в его чертог вдали от горестной ее доли. Так дайте руку мне в пути, убрав каменья, чтоб идти стезей, что душу успокоит, и помолитесь, наконец, вы за того, суров Творец, кто и чистилище не стоит. Судьба, умерь старанья, к итогу не спеши, ни капли нет в стакане для бодрости души. И лампа светит слабо для пальцев и очей, и разогнала слава завистливых друзей, и нет подруги, чтобы разумна и мила опорою до гроба в страданиях была. Куда там? Ни блудницы для мимолетных встреч, ни веры, что стремится хоть душу уберечь, и нет надежд на милость небес, чтоб эта плоть страданьем искупилась. Услышь меня, Господь! Когда же за смиренье ты благостью воздашь. За что отказ от мщенья ты превращаешь в блажь? Писать все ту же пропись души своей больной и сталкивать озлобясь уродство с красотой, быть всем на свете в тягость, а легкость избывать свой стыд, свою инакость, как чашу испевать. За что в усталом сердце затеплится любовь, лишь только страстотерпцу жизнь улыбнется вновь? Простил я дни и тоже всех на моем пути. Дай мне надежду, Боже, и веру, и прости.